Глава 41. Рейн. Догадка Аманды, что мой дядя кукловод, повергла меня в шок. Он не лучший дракон, конечно, но чтобы пасть так низко. С другой стороны, все становится понятным. Его внезапное богатство. Я же знал, что у дяди не хватит терпения развивать собственное дело с нуля. А деньги у него есть, значит, криминал. Вот только получается, что дядюшка стал кукловодом еще до моего изгнания. Ведь глава гильдии воров сам предложил мне стать ее участником. Сделал мне предложение, от которого было сложно отказаться. Тогда я думал, что он настолько хорошо меня знает, что предлагает именно то, что мне нужно. Он стал кукловодом давно, осенила меня догадка. Причем очень давно. Откуда ты знаешь? Когда меня сделали изгоем, то кукловод прислал мне предложение войти в гильдию воров, ответила я. Мне нужно было выговориться, и лучше, чем Аманда, меня никто не выслушает. И знаешь, так подобрал момент, когда я был на грани отчаяния, скитался голодный и озлобленный на весь мир. Она кивнула с таким видом, словно сама прошла через все это. «Тебя он тоже так подловил?» В моем голосе проскальзывали нотки любопытства, которые я никак не мог подавить. Аманда молчала, а я не торопил ее. Я чувствовал, какая буря чувств бушует в ней. О, все драконьи боги! Если я ее чувствую, значит, она дала слабину. Хоть немного, но прониклась ко мне теплыми чувствами. Только бы не спугнуть, только бы раздуть из искр тепла огонь любви. Я тогда маленькая была. Даже не скажу, сколько мне было, но где-то около 10, начала Аманда. Мама тогда еще жива была, но она не могла прокормить ни себя, ни нас. Я чувствовал ее боль как свою, ощущал, насколько ей тяжело вспоминать, но это тоже признаки того, что ее истинность начинает распускать лепестки. Голод стал моим вечным спутником. Я шастала по рынкам и норовила стащить что-нибудь съестное для своей семьи. И представь, мне это удалось. Ни разу меня не поймали. Она говорила словно о другом человеке. Внутри нее все заледенело. Как она столько прожила с этой болью, я не понимал. Но сколько может украсть маленькая девочка, если ей нужно накормить двух сестер и взрослую женщину? Мои страдания — ничто по сравнению с ее. Как же мне хотелось обнять, убаюкать и стереть из памяти весь ужас, который она пережила. А еще лучше — переписать заново ее судьбу. «Аманда, ты такая сильная снаружи», — произнес я. «Но такая нежная, ранимая внутри». Она заплакала, обняла меня и плакала. Беззвучно, и от этого было еще страшнее. Я гладил ее по голове, по спине, утешая. «Как бы я хотел забрать всю твою боль, моя любимая», — прошептал я. «Ты первый, кто сказал, что я ранимая», — тихонько сказала она, заглянув мне в глаза. «Все видели лишь внешнюю оболочку, но никто не знал, что я чувствовала». Волна нежности затопила меня с головой. Наклонившись к ее губам, я легонько накрыл их своими. Она обвела руками мою шею и доверчиво прижалась ко мне. «Я люблю тебя, Аманда», — прошептал я ей на ушко. «И хочу, чтобы ты стала моей женой. Клянусь, ты ни в чем не будешь нуждаться». «Рейн, ты же знаешь, что я из проклятого рода. Ты не успеешь на мне жениться, как умрешь в течение года». «Глупышка, на драконов не действуют человеческие проклятия!» Провел я подушечкой большого пальца по ее губам, заставляя раскрыться мне навстречу. Мои твердые губы прильнули к ее нежным, податливым и ждущим меня. Нежное легкое касание очень быстро переросло во властный, немного грубый поцелуй. Я уже был не способен думать. «Если ты... боишься только этого?» «Тогда препятствий нет», — хрипло прошептал я. «Да», — со стоном вырвалось из ее уст согласие. Она зарылась пальцами в мои волосы, моя рука скользнула по ее бедру. С трудом я оторвался от нее, такой ласковой, манящей и такой моей. «Рейн?» — вопросительно произнесла она. «Мы в трактире, Аманда», — прошептал я ей в ушко. «Давай поскорее выбираться отсюда». Кинув золотой на стол, я схватил ее за руку и потащил к двери. «Ты так и не рассказала мне свою историю», — напомнил я, лавируя между прохожими и таща за собой ничего не соображающую Аманду. Нырнув в тупиковый переулок, я прижал ее к стене, впившись в ее губы требовательным поцелуем. «Не дотерплю до нашего номера», — прохрипел я. Аманда была так податлива, так ласкова, что у меня весь мозг стек в один единственный орган. «Останови меня», — попросил я. «Ты заслуживаешь самого лучшего». Она смотрела на меня затуманенным взглядом, тоже ничего не соображая. «Аманда, расскажи мне, что произошло дальше», — попросил я. «Когда?» — непонимающе переспросила она. «Тогда, когда тебя нашел кукловод», — напомнил я. «Если она начнет рассказывать, то я смогу переключить внимание и успокоиться». «А, тогда?» — рассеянно произнесла Аманда. «Тогда умерла от голода мама, а сестры остались у меня на руках. Осталось одно желание — защитить и уберечь от всех невзгод мира». «Мама сказала, где найти свою сестру, нашу тетю Ядвигу. Они с ней не ладили при жизни, и мама не поддерживала связь с ней», — с горечью рассказывала Аманда. «Тетка Ядвига приютила нас, работала где могла. Я тоже ей помогала, но поняла, что честным трудом много не заработать». «А нечестным?» «Тоже, но я хотя бы спасла тетю от тяжелого труда». «Ты всех спасаешь. А кто спасет тебя?» «Может быть, ты?» — спросила Аманда, и я пообещал ей это. Когда мы добрались до наших комнат, Аманда заночевала у меня. Утром я увидел, что цветы на ее спине расцвели.